любви. Б. Но если сын есть истинный Бог, а наши умственные чада не истинный, действительный, живой человек, то и существо человеческое не исчерпывается одной умственную, представляющую способностью, а заключает в себе и волю действующую. Но воля эта не выходит из узких пределов индустриализма, создающего только мертвое подобие живой природы. Например, мертвые ткани вместо живых естественных покровов, и работающего только для живых, а не для воссоздания мертвых, только для себя, а не для отцов. Мы не можем сказать, что не имеем способности к делу, но должны сознаться, что наша способность не проявляется в надлежащем действии. То есть мы — сыны, уклонившиеся от истинного пути, сыны беспутные, распутные, блудные. Само земледелие, хотя оно и имеет дело с живою природою, с живыми силами, и обращая прах предков в пищу потомкам, хотя и носит в то же время эту пищу на могилы умерших, не восстановляет, однако, жизни отцов в действительности. Так что земледелие — со всеми его обрядами есть только прообраз воскрешения, есть воскрешение только в живом воображении сельского язычества, то есть село также лишь мнимо служит умершим отцам, как город недействительно служит себе живым. Наконец, есть художество, которое мысленный образ мира воспроизводит во внешних формах, влагает, как говорят, жизнь, душу в свои произведения. Но эта душа не отзывается на наши чувства. Художественное произведение есть мертвое творение, идол, живой только в воображении городского идолопоклонства, подобный, а не единосущный самому художнику сын. По содержанию же своему отец, потому что, выражая в своих произведениях себя, художник тем самым по закону наследственности не может не изображать своих родителей, но делает это невольно, тогда как обязан поставить себе это целью, ибо каждое поколение преступно, хотя и невольно в смерти родителей, а потому и несет долг воскрешения, и не мысленного только или художественного, но действительного, личного, ибо и Сын Божий есть лицо. Как логос или знание есть образ мира, восстановленный в области мысли, так и искусство есть также образ мира, воспроизведенный образно, словесно, музыкально, то есть всеми художественными средствами. И если бы все живущие сыны были одним сыном без разделов семейных, сословных, народных, без выделения города из села, то художество было бы одним храмом с изображением всех отцов, всеотеческим храмом-музеем. Но пока слово не станет делом, плотью, пока подобие не будет действительностью, мы будем иметь только тени отцов. В произведениях искусства тип заменяет отцов, а прототип — предков. Чтобы уподобиться божеству, деятельность человеческого рода должна быть действительным воскрешением. Всеобщее воскрешение есть высший критерий истины, ибо очевидность явится при этом не в переносном смысле, как у Декарта, а в прямом. В учении о божественном триединстве, о рождении Сына Божия, мы видим закон воскрешения в воплощенном же Богочеловеке, который для верующих есть действительное лицо, а для неверующих — идеальное изображение. Это значит, что, различаясь в мысли, верующие и неверующие могут быть согласны в деле, а общее дело приведет их к согласию и в мысли. Мы видим пример, образец действия, и в этом образце нам представлены, во-первых, могучая сила любви, способная исцелять, оживлять, утешать бури, стихийные силы, и, во-вторых, еще более могучая сила, способная оставаться безгласную против клянущих, благословлять распинающих, четвертый член символа веры, то есть эта сила активна, правяща над нечувствующими, необузданными силами природы и страдательна, даже сострадательна, к существам, способным к страданию, хотя и заставляющим страдать его самого. Не отделяя воскресения Христа от нашего, от всеобщего воскрешения, вину невоскрешения мы должны приписать себе, как и вину удаления Христа от земли или вознесения его на небо. Точно так же и милостивое или грозное возвращение его на землю мы можем ожидать от своего же объединения в деле воскрешения. Строгие монотеисты, чтобы сохранить единство, не допускали никакой жизни в божестве, тогда как ариане не могли остаться при таком безжизненном понимании Бога, но переносили в божественную жизнь политические, юридические, социальные отношения, допускали власть и подчиненность, следовательно, вносили в божество даже господство и рабство, отношения совершенно внешние. Православие же допускало в Боге только сыновство и отечество. Под строгими монотеистами Федоров, очевидно, имеет в виду одно из течений христианства, так называемое монархианство, в котором Бог есть чуждое всяких различий монада, а ипостаси — лишь откровение его в мире. Ариане, последователи Александрийского священника Ария, умер в 336 году, учившего, что Христос не Сын Божий, а лишь превосходное творение Бога Отца. Точно так же ариане переносили на божественное существо из жизни городской, рукодельной, демиургические, ремесленные действия. Они приписывали Богу произведения, созданные не из собственного существа, а из чуждой ему материи, и не всеми силами, а одним лишь внешним действием. Православие же, руководствуясь родственным чувством, первобытным и общим всем людям, допускает в божественном существе рождение и исхождение из собственного существа, производимые всеми внутренними силами разума, чувства и воли. Арианство было выражением исключительной интеллигенции, православие же — народа и интеллигенции, насколько последнее еще не утратило родственного чувства. Арианизм не уничтожился, а вновь возродился в социнианстве, как и язычество в гуманизме. В социнианстве, протестантском, антитринитарном движении XVI, первой половины XVII века, названном по имени его основателей Лелия и Фауста Социна, были возрождены и идеи арианства. Арианизм и язычество и не могут исчезнуть, пока существуют, кроме родственных отношений, гражданские, экономические, политические и тому подобное. Все эти ереси уничтожатся, исчезнут лишь тогда, когда между людьми останутся одни родственные отношения, как самые высшие, чистейшие. Будут же установлены между людьми такие отношения только тогда, когда для сынов человеческих образцом будет Сын Божий, а для дочерей — Дух Святой. И пока мы не поставим себе целью этот образец, он и не может быть осуществлен, не может найти своего приложения к обществу. Но, называя божественное слово «сыном», православие потому, конечно, не называло духа божественного дочерью, что в жизни социальной дочь стояла несравненно ниже сына. Так что можно было опасаться скорее унизить божество таким названием, чем возвысить дочь во мнении общества. Однако в этом допущении дочери духа, как и сына логоса, Не только нет ничего языческого, допускавшего в божественном существе супружество, мужа и жену, а, следовательно, и бессознательное рождение, но ничего нет и арианского, также переносившего в божественное существо нечто несовершенное из человеческой жизни. В вековом постепенном переходе от подчиненности слепой силе природы, от супружества и рождения к соединению в общей любви ко всем родителям всех сынов и дочерей для дела всеобщего воскрешения, в этом именно и заключается усвоение учения о Сыне и Святом Духе в их отношении к Отцу, усвоение учения о Троице или решение вопроса о причинах неродственности и о средствах восстановления всемирного родства. По учению Евномия, Дух Святой есть высшее создание, сотворенное с целью просвещать и научать. Но, тем не менее, просвещающему существу Евномий не давал равного места с Отцом и Сыном, и этим, можно сказать, ослаблял свет самой Троицы. Евномий, ересиарх IV века, исповедовал крайнее арианство, утверждал, что второе лицо Троицы не только не тождественно, но и не подобно природе Бога Отца, а Дух Святой — лишь Его создание, стоящее в таком же отношении к Богу Сыну, как Тот к Богу Отцу. Если роду человеческому, состоящему из сынов и дочерей, сирот, утративших отцов, нужно иметь свой образец в триедином Боге, то только не ставя дочь ниже сына в обязанности к отцам, мы найдем этот образец в Сыне Божием, в Духе Святом и в их отношении к Отцу. В понятии сына и дочери выражается отношение к родителям. Всякие другие отношения между сынами и дочерьми, кроме соединения их в любви к родителям, уменьшают сыновние и дочерние свойства. Истинный же прогресс состоит именно в уменьшении всех других свойств и в расширении и усилении свойств сыновних и дочерних. Отношение сынов и дочерей, или вообще потомства, двойственного, состоящего из сынов и дочерей, к родителям, отцам и матерям, составляющим для детей одно, а не два начала, должны заменить все другие отношения и не могут, не должны ограничиваться одним воспоминанием, то есть представлением, мыслью или знанием, как бы обширно и глубоко ни было последнее, потому что в основе этих отношений лежит чувство, которое, если оно действительно, не может остановиться не только на отвлеченной мысли, но и на представлении. Если задача человеческого рода состоит в знании жизни отцов и в восстановлении ее, то и превосходство каждого последующего поколения над предыдущими будет заключаться в наибольшем знании и служении отцам, а не в превозношении над ними. То есть каждое последующее поколение будет выше предыдущего, но это превосходство будет заключаться в том, что оно будет больше любить, почитать, служить своим предшественникам, будет жить для них больше, чем они жили для своих отцов. Большей же любви последующее поколение не может иметь к предыдущему, как воскрешая его. Сопоставляя христианское понятие о Боге с магометанским, мы не можем не сказать о духе того же, что было уже ранее сказано о сыне, так как Магомет, говоря, что Бог не имеет ни сына, ни равного, ни товарища, говорит также, что Бог не имеет и подруги. Конечно, у Бога нет подруги, но сказать, что Он не имеет другого «я», от Него же исходящего, составляющего с Ним одно, не отделяющегося, не отчуждающегося, не оставляющего его, хотя и свободного как дух, значило бы допустить в божественном существе недостаточность, неполноту. многоженством, унижением женщины, магометанство само доказывает несовершенство своего понятия о Боге. Магометанству именно недостает учения о духе как образце для дочери человеческой, чтобы уничтожить многоженство и возвысить женщину до равенства с мужчиною, чем был бы возвышен и мужской пол. Наша слабость в том и заключается, что мы имеем то, что Магомет называет подругою. Оставление и забвение родителей, предков, есть следствие именно этой слабости. В забвении же родителей, а, следовательно, смертности, заключается отречение от разума высшего, неотделимого от памяти, поддерживаемой чувством, и чувством небесплодным, то есть не остающимся только при мышлении, при поминовении, а переходящим в действие. Иметь подругу в смысле Магомета и ислама значит иметь половое чувство. Христианство же, говоря, что во Христе нет ни мужеского, ни женского пола, признает в женщине, кроме супруги, дочь, как в мужчине, кроме мужа, сына. В сыне и дочери мужеские и женские полы являются уже не телами, одаренными лишь ощущениями и похотью, бессознательно и пассивно повинующимися слепой силе природы, которая, сближая их, производит в них новое существо, и притом в том самом виде, в каком были и они в своей низшей стадии до раскрытия в них разума, чувства и воли. Это новое существо по мере роста отделяется от них, своих родителей, отчуждается и, наконец, оставляя их совсем, обращает их в нечто подобное скорлупе яйца, из которого вышел птенец, в нечто подобное засохшим лепесткам цветка, тычинкам и пестикам, в котором созрел плод. Таким являются мужеский и женский полы при забвении своего сыновнего и дочернего достоинства. Совсем иными будут они при сохранении памяти и привязанности к отцам и после их смерти. Объединяясь в чувстве, в разуме и воле через участие в деле отеческом, они делаются цельным существом, а не половинами. В таком смысле и нужно понимать христианский брак, ибо в нем половое чувство и рождение есть лишь временное состояние, остаток животного состояния, которое уничтожится, когда дело отеческое станет воскрешением. Нынешний разум или наука находится под влиянием половым. Под таким влиянием она находится, когда знание применяется к промышленности, ибо в этом случае наука трудится для полового подбора, для женщины. Такое наука остается и тогда, когда трудится над применениями к делу военному, потому что тут она является половиною мужскою. Если же как чистая, неприкладная, как отвлеченная наука без пола, то в ней нет и чувства к отцам, то есть она безжизненна. Во всех этих трех значениях знание, исходящее от нас, не имеет подобия Духу Святому, исходящему от Отца, ибо в последнем смысле, то есть как чистое, оно бездушно, мертво, неживотворяще, а в первых двух находится под влиянием половым, под влиянием слепого инстинкта, ибо знание работает для женщины даже тогда, когда оно мужское. Только когда женщина просветится, то есть когда не будет нуждаться в нарядах, только тогда наука не будет работать для полового подбора, очистится от половой окраски. Ложно положение женщины на востоке, в гареме. Ложно положение ее и на западе, в ассамблее, на балу. Ложно положение женщины и у нигилистов, которые делают из нее мужеподобное существо, или бесполое, а не дочь. Таким образом, учение о Троице заключает в себе отрицание не только вражды и иго, словом неприязни, но и чувственной половой любви, не как временной, конечно, а как вечной. Женщина временна, а дочь вечна. В учении о Сыне Божием заключается долг сыновней, в учении о Духе Святом — долг дочери человеческой, долг общий к родителям, как к одному родителю. Тут такое же отношение, как сына и духа к единому Отцу. В христианском учении о Троице, как и в языческом, заключается долг семейный. Но в учении языческом долг относится исключительно к семье рождения, в христианском же — к семье воскрешения, и учение о христианской Троице относится ко всему роду человеческому, ибо обнимает все живущее, сынов и дочерей, и все умершее, отцов и матерей, и последнее, умерших, обращает в предмет дела для первых, то есть живущих. Долг воскрешения объединяет все семьи в общем деле всего рода человеческого, тогда как между семьями рождения существует рознь, потому что нет общего долга, нет и общего дела. Долг воскрешения допускает только временное существование всего того, в чем выражается одна половина рода человеческого, каковы военное, юридическое, гражданское, политическое, полицейское, проявляющее исключительно мужское, а также промышленное, экономическое, обращающее мужской пол на службу женскому и служащее половому подбору. Бог отцов есть необходимо Бог триединый, то есть такой, в коем заключается указание на долг и требования от сынов и дочерей человеческих исполнения этого долга к отцам, долга, неограничиваемого смертью. Иначе сказать, Бог триединый не может не быть Богом отцов. Бог жадеизма есть Бог, не заключающий в себе требования оживления. В Боге отцов и в Боге триедином заключается определение религии как культа предков. Праздник Троицы, по народному выражению, и праздник Пятидесятницы на церковном языке, подобно ветхозаветному празднику кущей, заключает в себе напоминание горожанам о происхождении их от села, о необходимости возвращения к могилам отцов. Праздник кущей — один из основных иудейских праздников, установленный в память 40-летнего странствования евреев в пустыне. Во время праздника народ поселялся в особых шалашах из древесины — кущах. Праздник кущей у евреев был, однако, странствованием не к Хеврону, а к Иерусалиму. Евреи также изменили своему праотцу, сделав местом празднования Иерусалим, как и израильтяне, отказавшиеся от странствования в Иерусалим и перенесшие самое празднование на другой, восьмой месяц. Праздник кущей был напоминанием не жизни Авраама под Мамврийским дубом, а странствования в пустыне и даже поминовением погибших в ней. Значение праздника Троицы не ограничивается, не оканчивается возвращением к могилам отцов, ибо возвращением будет положено только начало дела, требуемого долгом к отцам. Учением о триедином существе отрицается, с одной стороны, вражда и господство, военное и юридическое, вообще неприязнь, а с другой стороны, и любовь чувственная, как проявление слепой силы и подчинение ей существ разумных и чувствующих. Отрицается вообще бессознательное и невольное, ибо в этом подчинении слепой силе заключается причина и вражды, и порабощения. В триедином существе нет ничего бессознательного, невольного, ибо в нем все ведение и могущество. Мужское и женское служат проявлением слепой силы и производят искусственную промышленность. Промышленность порождает рознь, вражду, вражда приводит к порабощению. Сыновние же и дочерние не только не служат проявлением слепой силы, но и требуют регуляции ею, подчинения ее разумной воле. Санитарно-продовольственный вопрос. Всеобщее воскрешение — не художественное только творение из камня на полотне и тому подобное, не бессознательное рождение, а воспроизведение из нас, как огонь от огня, при посредстве всего, что есть на небе и на земле, всех прошедших поколений. Тут не два источника, а один. Ибо мы можем сказать, что природа, сознавая в нас, в живущем поколении, утраты, восстанавливает через нас, через наше знание и дело, из самой себя эти утраты, то есть все умершие поколения. Только в полном своем составе, в совокупности всех поколений, род человеческий может войти в обещанное ему единство, в общение с триединым существом, войти в него как бы в свой кадр.